Страница 43. Вечер завершился, как и положено, танцами. Мы сидели в Atlantic Lounge, слушая музыку и подтягивая коктейль. Играл наш великолепный шоу-бенд. По залу скользили в танцы редкие пары. Даже мы и то потанцевали парочку танцев. Основные танцевальные зрелища, однако, можно было увидеть в Хэррис-баре. Может быть, это было связано с тем, что тут в баре публика пребывала под воздействием более крепких напитков. Обращали на себя внимание три танцующие пары. Попробую их описать. Лучшая пара, на наш вкус, конечно, это были уже не очень молодые люди, лет 50, оба высокие и элегантно одетые. Кавалер, довольно стройный, широкоплечий блондин, начисто отказавшийся от такого органа, как шея, в результате чего его голова переходила непосредственно в туловище, танцевал уверенно и умело. Дама приблизительно того же возраста выглядела прекрасно. Стройная, с великолепной фигурой и гордой осанкой, с небольшой головкой, увенчанной красивой короткой стрижкой, она двигалась плавно, откинувшись назад и будто паря над полом, не касаясь его ногами. Платье ее развивалось, улыбающееся лицо раскраснелось, и было видно, что она наслаждается танцем. Они танцевали не только слаженно и профессионально, но и настолько красиво, что трудно было отвести от них глаз. Видно было, что эта пара не самоучки, а училась у хорошего учителя. Вторая пара, вероятно, это были супруги, так же, как и первая, была, может, чуть помоложе, но производила на меня менее приятное впечатление. Дама, в отличие от партнерши в первой паре, имела совершенно неспортивный вид, и даже роскошная меховая шиншилловая накидка и в высшей степени дорогие шикарные тряпки не могли придать ей симпатичности и убрать с ее выражения лица несколько брезгливой высокомерности. Ее партнер, высокий, элегантный, несколько сутулый, седоволосый мужчина с очень аккуратной щеточкой серовато-седых, по-военному подстриженных усов, тоже производил малосимпатичное впечатление. Интересно заметить, что он был чертами лица несколько похож на нашего коллегу и Наташиного шефа доктора Трэмпенау. Эта пара производила неприятное впечатление, скорее всего, из-за арогантности, сквозившей буквально во всем, и в поведении, и даже в выражении их, в общем-то, довольно красивых лиц, которые были бы намного более привлекательными без их высокомерно-брезгливо-равнодушного выражения. Танцевали, однако, они прекрасно, делая честь их учителю танцев. Была еще одна пара, танцевавшая не менее хорошо, хотя и в несколько старомодном стиле 30-40-х годов прошлого столетия. Если описанные выше танцоры были все четверо высокими и стройными, то эти воспринимались совсем иначе. И она, и он были сравнительно небольшого роста и даже полноватыми, особенно дама. Роскошных тряпок и буа из шиншиллы на даме не было. Возраст уже за 60, а фигура удивительно напоминала Винни-Пуха. Кроме того, она несколько смахивала на нашу польскую уборщицу в Берлине Стефу. Шеи оба партнера предпочитали не носить. Во всяком случае, видно, их не было вообще ни у нее, ни у него. Кстати, если дама напоминала Винни-Пуха, то кавалер смахивал на ежа. Сходство это усиливалось еще прической. Его седые волосы торчали ежиком, что придавало ему забавный ежовый вид. Говорили эти люди между собой по-польски. Все эти мелочи забывались, как только они выходили на паркет. Танцевали они мастерски, ни в чем не уступая двум предыдущим парам. Остальные пары танцевали, что называется, по-разному, причем больше всего в стиле, называемом обычно «кто во что гораст». Впрочем, настроение это никому не портило. Из телевизора в нашей каюте мы получали постоянно нужную информацию о путешествии и, что немаловажно, о многочисленных экскурсиях. Нужно было лишь прислушаться. Но куда там? Кроме того, в зале «Атлантик» ежедневно читались лекции о городах и странах, которые лежали на нашем пути и которые мы при желании могли посетить. Лекции эти содержали, кроме всего прочего, и информацию о том, подходят ли эти экскурсии для пассажиров с проблемами при ходьбе или с кардиологическими заболеваниями. Кстати, помимо этих докладов, лекций, у каждого из нас имелись небольшие справочники, содержавшие тоже массу полезных сведений. Очень важную информацию мы получали из ежедневных информационных бюллетеней. Их каждый вечер подсовывали под дверь каюты, как листовки в старых советских фильмах, и содержали подробнейшие данные о завтрашнем дне, что, где и когда. Эти листочки нам очень помогали. Их можно было видеть в руках у большинства пассажиров. Даже сейчас, когда я работаю над этими заметками, они для меня просто незаменимы. Однако мы были первые пару дней так заняты собственным восторгом и от путешествия, и от нашего корабля, и от бесконечных морских просторов, и от изумительного морского воздуха, что просто забыли заказать себе экскурсию на Фарерские острова, а именно в город Торгсхавн. Впрочем, наша забывчивость была вполне понятна. Жалко, но теперь уже ничего не поделаешь. Кстати сказать, это была вовсе не единственная и не самая обидная наша ошибка во время этого путешествия. Уже 2 июля в 1:00 PM мы достигли Фарерских островов и их главного города, если точнее, то главного городка Торгсхавна. Наш корабль подошел к пирсу и пришвартовался бакбортом. Бакборт – это левый борт по ходу судна. Еще до того, как был спущен трап, на борт поднялись местные таможенники и после каких-то проверок и переговоров разрешили спустить трап и выход на берег. Для нас, конечно, было все жутко интересно. И само швартование огромного корабля, которого вскоре привязали несколькими канатами к толстым тумбам на берегу, после чего судно стало напоминать связанного по рукам и ногам Гулливера в «Стране лилипутов». Поражала в первую очередь хирургическая точность выполняемых капитаном маневров. Это было все было рассчитано буквально до последнего миллиметра. В конце трапа была построена из штанг и брезента своего рода небольшая палатка, через которую проходили все выходящие и входящие на судно. Там же лежал небольшой, примерно 2 на 2 метра, коврик с лого фирмы «Феникс». Интересно, что коврик был всегда чуть влажным. Наташа полагала, что он был пропитан дезинфицирующим раствором. Пассажиры таким образом сами себя дезинфицировали и не заносили инфекцию на корабль. Все очень просто. Что ж, вполне возможно. Во всяком случае, такое предположение весьма логично. Выход на трап обычно был на нашем этаже, а покинуть корабль, так же, как и вернуться на него, можно было, лишь пройдя соответствующий контроль. Происходило это всегда так. Пассажир при выходе предъявлял офицеру безопасности, громадному, красивому американскому негру, свое судовое удостоверение личности. Тот проводил его через сканер, фиксируя тот факт, что данный пассажир покинул корабль. При возвращении же сканирование проводилось еще раз, и таким образом было видно, что пассажир вновь на борту. Просто и эффективно. Этот порядок не нарушался ни разу. Погода стояла чудесная, ярко светило солнце, и матросы быстро и явно привычно устроили на берегу в непосредственной близости от корабля баскетбольную площадку. Были поставлены штанги с сетками-корзинами, И вот уже они, разделившись на две команды, носились по площадке и, должен сказать, очень даже метко забрасывали мячи в сетку. Так как все они были филиппинцами, то и росточка они были небольшого, в отличие от своих европейских собратьев. Впрочем, ни на йоту не уступая им в ловкости. На них было любо-дорого смотреть. Впрочем, так как билеты на экскурсию в Торсхавн нами куплены не были, то и делать нам было нечего, кроме как гулять по прогулочной палубе на седьмом этаже и любоваться на погоду и на баскетбольную игру. Кроме того, мы с удовольствием посетили бутик Амадеи и полюбовались там очень красивыми и далеко не дешевыми вещами, пока еще ничего не покупая. Несмотря на то, что мы упустили возможность познакомиться поближе с Фарерскими островами, я попытаюсь немного их описать, ведь читатель совсем не виновен в нашей небрежности. Итак, Фарерские острова. Это небольшой архипелаг, официально являющийся форпостом Дании и состоящих из 22 островов и островков. Острова эти вулканического происхождения, о чем свидетельствуют туф и довольно мрачные базальтовые скалы, живописно спадающие к морю или вздымающиеся из моря. Гольфстрим обеспечивает сравнительно мягкий климат на островах, поэтому море зимой не замерзает, хотя в это время нередки и очень сильные штормы. Острова покрыты зеленой травкой, на которой пасутся многочисленные стада овец. Их на Фарерских островах более 70 тысяч особей. Диких млекопитающих на островах нет, зато тут селится великолепное множество всевозможных пернатых. Из Фарерских островов 17 из них заселены. Население составляет 48 тысяч человек, из которых 19 тысяч живут в Торсхавне. Считается, что жители островов являются потомками викингов, и они бережно оберегают свои старые, связанные с этим традиции. Они утверждают, что их предки выкупили острова у датской короны и вообще считают себя отдельной нацией. Говорят островитяне фарерцы на языке, близком к старосеверному и характерному только для этих мест. Несмотря на датское подданство, острова имеют свое самоуправление, включая парламент, интернационально признанный флаг и даже свои почтовые марки. Более того, Фарерский архипелаг является членом НАТО через Данию, а не членом Европейского союза. В Торсхавне мы пробыли недолго, всего 5 часов, и уже в 18 часов под звуки нашей прощальной мелодии отчалили от берега. День завершился, как всегда, в Atlantic Lunch и в Harry Bar. Кстати, впредь я буду писать эти названия как-нибудь попроще. Это я делаю исключительно для моего удобства, чтобы не надо было все время прыгать с русского шрифта на латинский и обратно. Представление в Atlantic Lodge в этот вечер я хочу писать чуть поподробнее. Выступал с концертом популярный берлинский джазовый певец и пианист Клаус Дебусман. Представьте себе, это обаятельного, как минимум двухметрового белокурого гиганта, весьма напоминающего известного всем Готшелька. На нем отлично сидел красный жилет, а обут он был в свои знаменитые красные туфли, его отличительный знак. Он даже был известен как мистер Красные туфли. Кстати, Дебусман просил, чтобы все пришли на его концерт, имея в гардеробе хоть что-нибудь красного цвета. Вот моя жена и пришла в красном пиджачке. Клаус Дебусман был просто виртуозным пианистом. Великолепно владея обеими руками, да еще подпрыгивая и подыгрывая себе огромной ножищей, обутой в красный лакированный башмак, он не только с инструментом, да он и с публикой мог делать все, что угодно. Было даже трудно сказать, был ли он пианистом и певцом, или наоборот, певцом и пианистом. И голосом, и инструментом он владел в совершенстве. Да и конферансье он тоже был отменным. Пел этот парень действительно просто великолепно, а имевший у него легкий американский акцент лишь украшал его выступление. Вообще-то я подозреваю, что он американец. Публика пребывала в полном восторге, аплодисменты не прекращались. Мы с Наташей тоже не смогли избежать его чар. Лично я мог слушать его бесконечно, пребывая в каком-то не совсем соответствующем моему возрасту, постоянном восторженном состоянии и завороженно следя за его, казалось бы, легко летавшими с невероятной скоростью над клавиатурой руками. Эмоциональное воздействие на меня усиливалось еще и тем, что исполнял он старые мелодии, такие, например, как мелодии Глена Миллера или рок-н-роллы Элвиса Пресли. Кто бы мог устоять перед этим пианистом? Кого из людей нашего поколения это могло бы оставить равнодушным? Ну, конечно же, не меня. Теперь я вынужден остановиться совсем на другом. Дело было в том, что мне в течение первых дней было очень жарко. Я постоянно подставлял свое разгоряченное лицо и шею свежему бризу, что было хоть и очень приятно, но, увы, как оказалось, не столь уж полезно для моего здоровья. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже через несколько дней появились боли в горле, а вскоре и кашель. Кашель меня особенно мучил, тем более, что мы не захватили с собой соответствующих медикаментов. Сапожник-то оказался и правда без сапог. Кашлял я очень сильно, особенно по ночам, да еще и с астматическим компонентом. Помимо мучительного кашля, я еще обливался потом, причем настолько, что моя пижама превращалась в мокрую тряпку. Наташа безжалостно заставляла меня переодевать пижаму, что я ненавидела еще с детства, когда мама тоже переодевала меня в таких случаях по ночам. Короче говоря, в конце концов, я был вынужден обратиться к судовому врачу. Она меня буквально спасла от мучений, выручив мне несколько таблеток кодеина и спрей типа виндолина. Я снова стал спокойно спать. Общее состояние улучшилось, и я смог вновь наслаждаться путешествием в полной мере. С нашим судовым врачом, или следует писать врачицей, мы познакомились в первые дни путешествия, когда она пригласила всех коллег на встречу в небольшой и уютный бар рядом с библиотекой. Пришли всего несколько человек. Мы угостились кто чаем, а кто кофе, обменялись вежливыми, ни к чему не обязывающими улыбками, обещали судовому коллеге нашу поддержку и разошлись. Сама доктор Ирена Ашенберг, волею судьбы, направленная работать на Амадею, была женщина лет 50 или чуть поболее, с довольно простым, хоть и не лишенным приятности крестьянским лицом. Она говорила по-немецки с выраженным польским акцентом. Кроме того, она неплохо владела русским, ну и, конечно, родным польским. Нам доводилось неоднократно с ней встречаться, и от этих встреч всегда оставалось приятное впечатление. Однажды, это было на Шпицбергене, мы гуляли с Наташей по какому-то небольшому населенному пункту. Она подошла к нам и пригласила нас на ужин к офицерскому столу. По-моему, на 14 июля. Просила нас, так сказать, быть ее гостями. Такое приглашение ни в коем случае не являлось чем-то обыденным, само собой разумеющимся. Отнюдь. Нет, его следовало рассматривать как знак признания и даже уважения. Без сомнения, мы были очень польщены. Все-таки нас выбрали из 560 практически почти однородно немецких пассажиров. Исключением были пара австрийцев и швейцарцев. Это вам не жук чихнул. Кстати, я проконсультировался по этому поводу со своей подружкой Эрикой. Помните 83-летнюю сотрудницу фирмы «Феникс»? И она мне тоже подтвердила, что такое приглашение – это знак уважения, его следует рассматривать как комплимент. Я думаю, что именно здесь уместно сразу же рассказать об этом ужине, хотя по хронологии событий и несколько преждевременно. Кстати, долгое время мы думали, что речь шла о приглашении на офицерский стол в рамках заключительного торжественного ужина. Однако выяснилось, что это было просто любезное приглашение отужинать вместе, чтобы поближе познакомиться. Приглашение исходило не только и не столько от представительницы нашего врачебного цеха, но и от представителей фирмы «Феникс» и дочери моей дорогой 83-летней Эрики, Корнелии Конни Альбрехт, довольно моложавой, точнее молодящейся симпатичной блондинки. Эта дама, несмотря на цвет своих очень белых волос, была совсем даже не глупа и обладала приятным чувством юмора. Под обладателями неприятного чувства юмора я подозреваю людей, шутки которых, иногда даже очень удачные, имеют в своей основе подшучивание, причем далеко не всегда доброе и доброжелательное над другими людьми. Подшучивание, иногда граничащее с плохо скрытой издевкой. Увы, таких людей намного больше, чем хотелось бы. Впрочем, вернемся к повествованию. Стоп на странице 53.